Глава 26. Война. Нам нет необходимости ни провожать сэра Роджера до могилы, ни вкушать поданное на поминках запеченное мясо. Таких людей, как сэр Роджер Скатчерт, всегда хоронят достойно. И мы уже видели, что заслуги почившего были должным образом переданы потомкам в начертанных на надгробном камне графических образах. Через несколько дней доктор вернулся в свой тихий дом, а сэр Луис Скатчерт обосновался в Боксл-Хилле, чтобы царствовать вместо отца, правда, с меньшим размахом и, по его мнению, со скудной казной. Скоро мы вернемся к наследнику, чтобы поведать о его карьере в качестве баронета. Но сейчас предстоит вновь заглянуть в Грэшэмсбери, чтобы навестить наших более приятных друзей, которые, увы, не проявили себя настолько приятными в отношении друг к другу, насколько позволяли обстоятельства. В те дни, которые доктор считал необходимым проводить, если не исключительно в Боксл-Хилле, то практически полностью вне дома, чтобы больше времени находиться возле сэра Роджера, но и не лишать внимания других пациентов, Мэри Торн регулярно встречалась с Пейшенс Ориел и чаще обычного общалась с Беатрис Грэшем. Что касается самой Мэри, она бы предпочла компанию Пейшенс, хотя больше любила Беатрис, но выбирать не приходилось. Когда Мэри отправлялась в дом священника, Беатрис также являлась туда, а как только Пейшенс навещала мисс Торн в доме доктора, Беатрис непременно следовала за ней. Отказать подругам в приеме Мэри не могла, даже если бы очень этого хотела. В таком случае оказалась бы в полном одиночестве, а изгнание из Грэшэмсбери, отлучение от семьи, где многие годы чувствовала себя как дома, делало одиночество почти болезненным. К тому же обе молодые особы знали, нет, не секрет, поскольку секрета у Мэри не было, а историю дурного с ней обращения, понимали, что подруга незаслуженно наказана, не могли ей не сочувствовать, наделяя жертву самыми достойными качествами. Пусть столь эмоциональное отношение и не приносило Мэри особой пользы, но и неприятным не казалось. Тенденция к преклонению перед редким терпением Мэри более заметно ощущалась в поведении Беатрис, чем Пейшенс. Мисс Ориел в силу возраста была не столь склонна к сентиментальности, а бросалась в объятия Мэри исключительно потому, что понимала, насколько той необходимо сочувствие, старалась вызвать у подруги улыбку и с готовностью улыбалась вместе с ней. Беатрис сопереживала столь же искренне, но скорее стремилась вместе поплакать и пожаловаться на несправедливость судьбы. Пейшенс рассуждала о любви Фрэнка как о несчастье, а поведение его считала неблагоразумным, а если простительным, то лишь за счет молодости, ничуть не предполагая, что Мэри может быть в него влюблена. Беатрис же воспринимала ситуацию как трагическое затруднение, не предполагавшее безболезненного решения, как Гордиев узел, который невозможно развязать и остается лишь разрубить, как вечное несчастье. Все время, которое проводила наедине с Мэри, она говорила только о Фрэнке, и Мэри почему-то ее не останавливала, хотя, наверное, должна была. Что касалось союза брата с подругой, Беатрис считала его абсолютно невозможным. Несчастная судьба Фрэнка заключалась в необходимости жениться на богатой наследнице, на деньгах, и, как порой легкомысленно добавляла Беатрис, окончательно унижая Мэри, на хорошей родословной. При таких условиях брак с подругой оказывался немыслимым, и все же Беатрис торжественно заявляла, что непременно любила бы Мэри в качестве невестки и что Фрэнк был бы достоин благосклонности Мэри, если бы ее любовь получила одобрение сильных мира сего. «Ах, да чего жестоко!» — повторяла Беатрис. «Страшно, страшно жестоко! Ты бы прекрасно подошла ему во всех отношениях!» «Глупости, Триши!» Я бы вообще ему не подошла, как и он мне. Нет-нет, подошла бы. Папа так тебя любит. А мама? Было бы необыкновенно мило. Да и мама тоже. То есть, если бы у тебя было состояние, наивно отвечала Беатрис. Ты всегда, всегда ей нравилась. Разве? Всегда. И всем нам тоже. Особенно леди Александрине. Это совсем не важно. Ведь Фрэнк сам терпеть не может семейство де Курси. Дорогая. Не имеет значения, кого Фрэнк может терпеть сейчас, а кого не может. Его характер и вкусы еще не сформировались, и сердце тоже. «Ах, Мэри, сердце! «Да, сердце, но не в физиологическом смысле. Думаю, такое сердце у него уже есть, но пока он сам его не понимает. Ах, Мэри, ты просто не знаешь моего брата». Подобные разговоры отнюдь не прибавляли бедной Мэри душевного спокойствия. Поэтому вскоре она больше ждала слезного сочувствия Беатрис, чем приятного, но менее трогательного веселья мисс Ориел. Так прошли дни отсутствия доктора дома и первые недели после его возвращения. В это время постоянно возникала необходимость общения со Сквайром. Отныне доктор Торн являлся официальным обладателем недвижимости сэра Роджера и, следовательно, всех закладных на недвижимость мистера Грэшема. Естественно, что джентльменам постоянно требовалось что-то обсудить, но доктор не появлялся в поместье по иным поводам, помимо сугубо медицинских, поэтому Сквайру приходилось проводить много времени в доме доктора, в его кабинете. Вскоре леди Арабелла окончательно утратила душевное спокойствие. Да, Фрэнк учился в Кембридже и благополучно пребывал вдали от Мэри с тех самых пор, как бдительная матушка заподозрила опасность. Фрэнк отсутствовал, а во всем виноватая возлюбленная находилась в официально признанном домочадцами изгнании. Однако леди Арабелла не могла достичь умиротворения, пока ее дочь общалась с преступницей, а муж, столь же тесно, с преступником. Со временем ей стало казаться, что, изгнав Мэри, она тем самым изгнала саму себя из тесного круга обитателей Грэшемсбери. Воспаленное воображение преувеличивало важность девичьих бесед и рождало страх, что если доктор способен уговорить Сквайра пойти на очень опасные уступки. Поэтому леди Арабелла решилась на вторую дуэль с доктором Торном. В первой схватке воительница неожиданно быстро одержала победу. Ни один самый нежный голубь не смог бы оказаться более податливым, чем тот ужасный противник, которого она годами считала слишком могучим для прямой атаки. В течение 10 минут удалось подавить сопротивление доктора и отказать от дома как ему самому, так и зловредной племяннице, при этом не потеряв ценных медицинских услуг. Как всегда с нами происходит, ее светлость сразу начала презирать покоренного врага, считая, что однажды поверженный, тот больше никогда не воскреснет. Леди Арабелла поставила себе целью разорвать все доверительные контакты Беатрис с Мэри, а также по возможности нарушить тесное общение Сквайра с доктором. Следует заметить, что обе задачи можно было легче решить посредством умелого управления собственными домочадцами. Властительница попыталась применить этот метод, но безуспешно. Строго отчитала Беатрис за неблагоразумную дружбу с Мэри Торн, причем намеренно в присутствии Сквайра. Но это оказалось большой ошибкой. Мистер Грэшем занял сторону девушки и заявил, что не желает ссоры между своим семейством и домом доктора, что Мэри во всех отношениях достойная подруга их дочери, а в заключение предупредил, что не допустит, чтобы она пострадала по вине легкомысленного Фрэнка. На этом история не закончилась, как не закончились и разговоры в Грэшемсбери. Финал настал, когда леди Арабелла решила сказать несколько веских слов доктору относительно целесообразности окончательного запрета общения Мэри с кем-либо из членов их семьи. С этой целью она разбудила льва в его берлоге, точнее, доктора в его кабинете. Узнав, что Мэри и Беатрис договорились с Пейшенс о том, что проведут вторую половину дня в доме священника, ее светлость воспользовалась возможностью и лично явилась к доктору Торну. С тех пор, как она в последний раз оказала честь скромному жилищу, прошли годы. Мэри настолько органично вошла в круг Грэшемов, что навещать ее никогда не приходило в голову, а потому, если только девушку не укладывала в постель серьезная болезнь, то хозяйке поместья нечего было делать в доме доктора. Она понимала, что сопутствующие обстоятельства добавят визиту важности, и считала полезным обставить встречу как можно торжественнее. План оказался настолько успешным, что вскоре леди Арабелла уже сидела в кабинете наедине с доктором. Ее ничуть не смутила пара лежавших на столе человеческих берцовых костей, которые доктор Торн зачем-то постоянно трогал и перекладывал во время разговора, и даже не напугал до обморока улыбавшейся с каминной полки детский череп. «Доктор», — начала леди Арабелла самым доверительным и добрым тоном, как только закончились формальные приветствия. «Доктор, я все еще переживаю за своего мальчика, а потому решила как можно скорее с вами встретиться и поделиться тревогой». Доктор поклонился и заверил, что сожалеет о любых возможных волнениях относительно благополучия молодого друга. «Правда, доктор, глубоко переживаю. Поэтому, надеясь на ваше благоразумие и веря в вашу неизменную дружбу, решила прийти и поговорить открыто». Леди Арабелла умолкла, а доктор снова поклонился. «Никто лучше вас не знает, насколько ужасно положение дел Сквайра». «Не так уж все плохо, не так плохо», — мягко успокоил доктор. «Во всяком случае, насколько мне известно». «Ужасно, доктор, поистине ужасно. Вы знаете, какую огромную сумму он должен сыну сэра Роджера Скатчерда? Я не знаю, потому что Сквайр никогда не говорит со мной о делах, но представляю, что сумма настолько огромна, что способна поглотить поместье и погубить Фрэнка. Вот почему называю положение ужасным». «Нет-нет, леди Арабелла, надеюсь, что разорение Фрэнку не грозит». «И все же пришла, чтобы поговорить не об этом. Как вы уже заметили, я ничего не знаю о делах Сквайра и, кстати, не прошу вас попытаться что-то мне объяснить, но уверена, что согласитесь со мной, как мать не могу не волноваться за единственного сына». Леди Арабелла приложила к глазам батистовый платок. «Конечно, волнуйтесь, конечно», — поддержал ее доктор. «Но, леди Арабелла, мое мнение о Фрэнке настолько высоко, что не сомневаюсь, у него все будет хорошо». Для убедительности доктор едва ли не сунул в лицо гостьи одну из берцовых костей. «Надеюсь, что Фрэнк справится. Да, надеюсь. Но, доктор, его подстерегает множество опасностей. Мальчик настолько горяч и импульсивен, что опасаюсь, как бы пылкое сердце не завело в ловушку. Вы же знаете, что если он не женится на деньгах, то непременно пропадет». На последнюю реплику доктор ничего не ответил, однако слегка нахмурился. «Моему сыну нужна богатая жена, доктор. Сейчас с вашей помощью нам удалось разлучить его с дорогой Мэри». «С моей помощью, леди Арабелла? Но ведь я вам не помогал, вообще не вмешивался и впредь не собираюсь». «Ну, доктор, может, и не вмешивались, однако согласились со мной, что молодые люди вели себя неблагоразумно». «Не соглашался я ни с чем подобным, леди Арабелла. Никогда. Не соглашаюсь и сейчас. И никогда не позволю утверждать нечто подобное в моем присутствии. Готов решительно возражать». С этими словами доктор столь угрожающе схватил берцовые кости, что ее светлость встревожилась. «Во всяком случае, вы и полагали, что молодых людей лучше держать врозь». «Нет, никогда не полагал ничего подобного, потому что не сомневался. Племяннице ничто не угрожает. Знал, что девочка не сделает ничего такого, что могло бы навлечь позор на нее или на меня». «Нет, не позор», — возразила ее светлость, словно извиняясь, употребляя слово в несколько ином смысле, чем доктор. «Я за нее не опасался и не желал никаких изменений. Фрэнк — ваш сын, и вы обязаны за ним следить. А вместо этого сочли, что проще выгнать Мэри из Грэшемсбери». «О, нет, нет, нет!» — горячо воскликнула леди Арабелла. «Но ведь именно это произошло в реальности. А поскольку Грэшемсбери — ваш дом, то ни я сам, ни моя племянница не имеем права возражать. Мы просто подчинились. Правда, с глубоким разочарованием и сожалением. Поэтому вы не имеете оснований на нас обижаться и жаловаться». Леди Арабелла не предполагала, что на мягкое примирительное вступление доктор ответит столь суровым монологом. Во время прошлой беседы он с легкостью уступил. Она не понимала, что, приговорив Мэри к изгнанию, отдала приказ, который имела право притворить в жизнь. Но исполнение приказа всецело вывело Мэри из зоны влияния. Поэтому манера доктора немало удивила и даже на несколько мгновений испугала ее светлость. Но, вспомнив, что удача сопутствует отважным, она взяла себя в руки и продолжила наступление. «Так я и не обижаюсь, и не жалуюсь, доктор Торн. — возразила леди Арабелла тоном, более соответствующим урожденной де Курси. «Не жалуюсь ни на вас, ни на Мэри». «Как вы добры, леди Арабелла!» «Но считаю себя обязанной положить конец, категорический конец роману между моим сыном и вашей племянницей». «Не имею ни малейшего возражения. Если роман существует, то положите ему категорический конец. Разумеется, при условии, что обладаете на то доступными средствами». Несомненно, доктор высказался неблагоразумно, но посчитал, что уже в достаточной степени уступил собеседнице и решил показать, что его племянница вполне достойна ее сына. А если уж рассматривать союз как неразумный, то неразумный он с обеих сторон. Он не может допустить, чтобы Мэри, ее сердце, чувства и интересы хотя бы в малейшей степени уступили интересам молодого наследника. Не исключено, что к подобному решению доктора Торна подтолкнуло сознание, что Мэри сама может стать молодой наследницей. «Это не только моя обязанность», — повторила ее светлость с еще более выраженной интонацией де Курси. «Но и ваша тоже, доктор Торн». «Моя обязанность?» — в гневе воскликнул доктор, вскочив со стула и опершись на стол с берцовыми костями в обеих руках. «Леди Арабелла, прошу уяснить, что отвергаю эту обязанность и отказываюсь что-либо предпринимать на этот счет». «Но не хотите же вы сказать, что готовы поощрять несчастного мальчика в желании жениться на вашей племяннице?» «Несчастный мальчик, леди Арабелла, которого я, между прочим, считаю весьма удачливым молодым человеком, доводится сыном вам, а не мне. Так что не собираюсь предпринимать никаких шагов относительно его женитьбы ни в одну сторону, ни в другую». «Значит, полагаете, что, вставая на его пути, ваша племянница поступает правильно?» «Вставая на его пути? Как бы вы отнеслись к тому, если бы я явился в Грэшемсбери и заговорил в таком тоне о ваших дочерях? Что бы сказал мой дорогой друг мистер Грэшем, если бы жена кого-нибудь из соседей пришла к нему с подобными претензиями? А я вот знаю что. Спокойно попросил бы агрессивную персону покинуть его дом и заняться своими делами». Леди Арабелла такого унижения никогда не испытывала. Даже доктор Торн прежде не отваживался опускать до ее уровня простых смертных и уподоблять какой-то там соседке. К счастью, она вовсе не была уверена, что сельский доктор советует ей, дочери графа, отправиться во свояси. Но относительно первого пункта сомнений не возникло. «Мне не пристало спорить с вами, мистер Торн», — высокомерно заявила ее светлость. «Вы совершенно правы», — согласился доктор. «Могу лишь повторить, что не намерена обижать дорогую Мэри, которой, полагаю, всегда относилась почти с материнской заботой». «Мы с Мэри глубоко благодарны вашей семье за то доброе отношение, которое она когда-то встречала в Грэшемсбери». «Но моя обязанность — исполнять материнский долг и в первую очередь думать о своих детях». «Разумеется, леди Арабелла, разумеется». «Именно для того, чтобы сказать, Беатрис и Мэри не должны проводить вместе так много времени, я и пришла к вам». До сих пор доктор Торн стоял, но сейчас принялся ходить по комнате, по-прежнему зажав в ладонях, словно гантели, кости. И вдруг воскликнул. «Господи, спаси и сохрани! Но почему же, леди Арабелла, теперь вы подозреваете и собственную дочь? Неужели предполагаете, что Беатрис втайне способствует этому злонамеренному браку? Честно признаюсь, я не в силах понять ход ваших мыслей и настрой ума». «Никого я ни в чем не подозреваю. Но мало ли, что придет в голову молодежи». «А старики должны оставаться стариками, но не решать все за них». «Леди Арабелла, Мэри относится ко мне как к родному отцу, безукоризненно подчиняется. Но поскольку я вовсе не осуждаю ее дружбу с вашей дочерью Беатрис, а напротив, считаю весьма полезной, не ожидайте от меня каких-то шагов, направленных на противодействие». «А что, если их тесное общение приведет к возобновлению отношений между Фрэнком и Мэри?» «Ничуть не возражаю. Фрэнк вполне достойный молодой человек, образованный и хорошо воспитанный». «Доктор Торн, леди Арабелла. Не верю, что вы действительно намерены выразить желание. Вы правы. Никаких намерений и тем более пожеланий у меня нет. Мэри вольна в определенных границах, которых, уверен, не приступит, самостоятельно выбирать себе друзей. Думаю, что в выборе мисс Беатрис Грэшем она не ошиблась. И даже если добавить сюда Фрэнка Грэшема... Да разве речь о дружбе? Они ведь были любовниками. Глубоко в этом сомневаюсь, так как не слышал ни слова от самой Мэри. Но даже если молодых людей связывают нежные чувства, не понимаю, почему я должен возражать. Не понимаете? Как я только что сказал, Фрэнк, на мой взгляд, прекрасный молодой человек. Так с какой же стати возражать? «Доктор Торн!» — воскликнула ее светлость, также вскочив со стула в состоянии крайнего нервного возбуждения. «Почему должен возражать я? Это вам, леди Арабелла, надлежит внимательнее следить за своими многочисленными агнцами. Мне же предстоит по возможности оберегать своего единственного. Если считаете, что Мэри не подходит вашим детям, то вам и следует их охранять, вам и отцу. О своих дочерях можете говорить все, что пожелаете, но раз и навсегда запомните, я никому не позволю причинить вред моей племяннице». «Причинить вред?» — совершенно потрясенная повторила леди Арабелла, сбитая с толку суровостью собеседника. «Да, никому не позволю ее обидеть, леди Арабелла, никому!» «Девочка и так глубоко страдает от принятого вами несправедливого решения, хоть вы имели полное право выдворить ее из собственного дома, если вам кажется, что так будет лучше. Впрочем, зная Мэри столько лет, могли бы проявить такт, большую снисходительность, но вы поступили по своему разумению. И все же здесь привилегия заканчивается. Да, придется остановиться». Вы не посмеете гнобить девочку здесь, в единственном месте на земле, которое она может назвать родным. Да что вы, доктор Торн, и в мыслях не было. Вы делаете именно это. И если я не встану на ее защиту, вы не остановитесь. Вам мало выгнать девочку из своего дома, причем сделать это публично, так, чтобы знала вся округа. Вы явились сюда в надежде лишить ее всех невинных радостей жизни. Готовы на все, лишь бы она не имела возможности поговорить с вашим сыном и даже услышать о нем от сестры. Заключить в тюрьму, связать, лишить дневного света. «Доктор Торн, как вы можете?» Но доктор не позволил ей говорить. «Вам даже в голову не пришло связать и заключить в тюрьму его. Нет. Фрэнк — наследник Грэшемсбери. Он ваш сын, внук графа. Вполне естественно, что по молодости обронил несколько глупых слов о племяннице доктора. Но она непростительно с ее стороны, пусть и против воли, выслушать его признание. Постарайтесь меня понять, леди Арабелла. Если кто-то из членов вашей семьи посетит мой дом, буду рад принять». Если Мэри встретится с кем-то на нейтральной территории, буду рад об этом услышать. А если вдруг завтра девочка поведает, что обручилась с Фрэнком Грэшемом и собирается выйти за него замуж, спокойно с ней поговорю, чтобы в полной мере соблюсти ее интересы. И при этом не испытаю ни малейшего сомнения в том, что Фрэнку повезло получить такую жену. Теперь вы знаете мои мысли, леди Арабелла. Так я исполню свой долг. А вы вольны исполнить свой, как считаете нужным». К этому времени ее светлость уже почувствовала, что на сей раз на великую победу рассчитывать не приходится. И рассердилась не меньше доктора. Впрочем, гнев не провоцировал дочь графа в той же степени, что очевидное стремление собеседника нарушить сословную иерархию и поставить ее на одну доску с собой. Никогда прежде этот человек не вел себя столь дерзко. В смятении чувств, направляясь к двери, ее светлость решила, что больше никогда и ни по какому поводу не вступит в диалог с невежей, и заявила. «Доктор Торн, думаю, вы забываетесь. Извините, если скажу, что после всего услышанного я... «Непременно», — — ответил доктор, в полной мере поняв, что она имеет в виду, и, низко поклонившись, распахнул сначала дверь кабинета, затем входную дверь и, наконец, садовую калитку. Леди Арабелла удалилась под пристальным наблюдением миссис Йейтс Амблби и ее подруги мисс Гашинг, которые жили неподалеку и, как обычно, смотрели в окно.